Начинаем веселый урок. Друзья мои, сегодня мы будем говорить о правописании черточки в наречиях. Какой черточки? Ну, коротенькой черточки, которая называется дефис. Это хорошо, что она коротенькая. Значит, и урок будет не длинненький. Ну, это зависит от вашего внимания. Мы готовы. Во-первых, мы займемся... Кстати, как пишется «во-первых»? Так же, как «во-вторых». А как пишется «во-вторых»? Как и «в-третьих». Через черточку. Правильно. В наречиях, которые образованы от порядковых числительных, приставка «во» отделяется черточкой. Во-первых, во-вторых, в-третьих. 123-й. Верно, верно. Теперь второе правило. Черточка пишется в наречиях, образованных повторением одинаковых слов или корней. Например, еле-еле, точь-в-точь, крепко-накрепко. Елки-палки. А это при чем? Как при чем? Тоже пишется через черточку. Да, она через черточку, но елки-палки это ведь не наречие. Ах, да, извините, это не наречие, это дрова. Ну, хорошо, хорошо, пошли дальше. Приставка «по» пишется через черточку в наречиях, которые оканчиваются на «ски», «цки», мягкий знак «и», «ому», «ему». Например, по-русски, по-казацки, по-лисьи, по-зайчьи. По-свинячьи? Ну нет, друзья мои, так ведь не говорят. Надо сказать по-свински. И по-обезьянски, по-слонянски. Да вы что? По-обезьяне, по-слону. А то вы еще скажете по-собачачьи. Да? Да нет, мы знаем по-собачьи, по-кошачьи, по-цыплячьи. По-курячьи. Вот тут-то как раз по-куриному. Ясно? Ясно. И последнее. Черточка пишется в наречиях с частицами кое-то, либо нибудь. Если вы все это запомните, то кое-где... Через черточку. Когда-нибудь, опять-таки через черточку, кто-либо тоже через черточку скажет, что вы грамотные люди. А чтобы и ребята, которые нас слушают, были грамотными, мы споем от черточки специальную песенку. Минуточку, как же мы споем? Ведь черточку только видно на бумаге, ее же по радио не слышно. Я знаю, что надо сделать. Надо черточку изображать звуком. В тех местах, где будет черточка, я буду делать так. Ну что ж, мысль неплохая. Попробуем. Я всю ночь не сплю, гляжу в окно. За окном опять черны, черно. Да чего же люди нам не повезло? Лучше б стало по ночам белым, бело. Я всю ночь в футбол играл, ночью голубей гонял. Вот тогда бы стала ночь, словно день, но просто точь, в, точь. Ну? Теперь давай ты. А я не могу свистеть, у меня зуб качается. Он что, молочный? Нет, металлический. Да? Ну тогда придумай какой-нибудь другой звук. Лай, например, как бульдог. Не, я бульдогом не буду. Я лучше потявкаю, как баллонка. Да, ну тявкай. А я все таки мечтаю о другом. Чтобы ночь к нам приходила днем, кое-что в природе надо повернуть, чтобы этого добиться как-нибудь, и я бы в школу не ходил, день в постели проводил. Ну а раз повсюду мрак, я бы мог учиться кое-как. Николай Владимирович, теперь ваша очередь. Нет, нет, нет, друзья мои, нет. Ни свистеть, ни тем более тявкать я не намерен. Я уже не в том возрасте, понимаете. Это не солидно. Если вы не возражаете, я буду мяукать. Пожалуйста, Николай Владимирович, мяукайте на здоровье.